Глава 20. Пол зала совета накренился, встал под углом. Картины и гобелены на стенах падали на пол. Стонали и скрежетали камни, выскакивали из гнезд балки, угрожая раздавить палатазины и Томми. Длинная извилистая трещина расколола пол, начала расширяться, отсекая их от закрытой на засов двери, за которой исчезли Сильвера и Вулкан. Из пепла массивного камина поднялась обугленная фигура, ревя в ненависти и жажде крови, выбежала на середину зала, растопырив руки. Томми видел черные дыры глазниц кобры. Куски мяса свисали с желтых костей. Губы и щеки выгорели, обнажив щелкающие клыки. Из обрывка в дымящейся куртке он достал маузер и завопил: «Где вы все?» Ствол был направлен прямо на палатазина. Палец кобры дрожал на курке. И в следующий миг перегревшийся магазин антикварного пистолета не выдержал и взорвался. Раскаленные пули полетели во все стороны, как трассеры. Обезглавленное тело кобры было отброшено назад. Рухнуло на пол, где и осталось лежать в судорогах. Рука его все еще сжимала бесполезный кусок искореженного металла. Палатазин схватил Томми за руку, и они перепрыгнули расширявшуюся трещину. Дверь в коридоре заклинила, и Палатазину пришлось ударить плечом с разбега. Только тогда они оказались в коридоре. Коридор был наполнен криками. Из потолка валились балки, дышать было почти невозможно из-за поднявшегося густого облака пыли. Из темноты выбегали вампиры, сталкивались с Томми и Палатазином, исчезали, гонимые паникой. Коридор вдруг вспучился, раскалываясь прямо у них под ногами. «Сюда!» — крикнул Палатазин Томми. Они помчались к дальнему концу, где образовалась пробка у входа на лестницу. За спинами их пол провалился в подвал, унося с собой дюжину неумирающих. Палатазин едва не упал, споткнувшись о женщину-вампира в черном, которую он уже видел на лестнице, когда их вели в зал. «Хозяин! Хозяин! Помоги мне!» — кричала она тонким голосом. Вверх по лестнице поднялось удушливое облако пыли. Томми и Палатазин пробились у входа на лестницу сквозь толпу вампиров, которые устроили форменное побоище. В нижнем коридоре царила такая же паника. Десятки вампиров звали хозяина, умоляя спасти их. Падали камни и балки, давя вампиров. Весь коридор был заполнен пылью, мечущимися фигурами, стонами. Потом три огромных блока упали откуда-то из-за балок, отрезав Палатазину и Томми путь вперед. Они нашли дверь, ведущую в подвал. Нужно было спешить. Они уже поняли, что замок кренится и вот-вот начнет окончательно разваливаться и сползать в пропасть. Они миновали несколько комнат, где стояли наполненные землей гробы, дневные убежища вампиров, и по каменным ступенькам спустились в почти полную темноту второго уровня подвала, где бесились с адским воем собаки, оказавшиеся, подобно вампирам наверху, без направлявшей руки. Они нашли обратный путь среди полок для винных бутылок. Несколько раз они оказывались в тупике, и тогда им приходилось возвращаться. «Сюда!» — крикнул Томми. «Здесь кровь на полу!» Палатазин увидел пятна потемневшей крови на плитках пола, обломок палки, но самого тела Бенфилда не было на старом месте. Они нашли в темноте дверь и по длинной лестнице двинулись наверх. Ночь была полна криками ужаса и агонии. Трещины заполнили двор, расширяясь прямо на глазах. Мужчина и мальчик побежали к воротам. За спиной Палатазина сполз в трещину роскошный Линкольн Континенталь. Металл плющился, словно фольга. По двору метались вампиры. Они видели, что перед ними их потенциальные жертвы — люди, но главной их заботой теперь было спастись, оказаться в безопасном месте. Кое-кто, заметив Палатазина, без следа исчезал в трещинах. Он поднял решетку ворот, закрепил за крюк цепь ворота, и они выбежали наружу вдоль мощёной булыжниками дорожки. Из-за деревьев навстречу им выбежала машущая руками, будто огородная пугало, белая от прилипшего песка фигура. «Эй, братья, не забывайте про старину крыси! Эта чёртова гора сейчас развалится на части!» Палатазин услышал жуткий скрежет, грохот, и, оглянувшись через плечо, увидел, что самая высокая башня замка закачалась и разлетелась взрывом каменных осколков. Земля под ногами заходила ходуном. Он упал на колени. Половина замка дрогнула, медленно начала сползать в обрыв утеса, словно гигантская тающая свеча. Повсюду бежали трещины, и теперь Палатазин осознал истинные масштабы катастрофы. Это землетрясение уничтожит Лос-Анджелес. Пешком им никуда не убежать. Обратно в туннель, как он сначала предполагал, безумие. Он вспомнил о небольшом вездеходе джипе, стоявшем немного ниже по дороге. Если в баке хватит бензина, и если машина уже не свалилась с обрыва. Но выбора не было. Гора распадалась у них под ногами. Они побежали вниз. Лицо у крыси от ужаса было белым, как мука. Томми едва не свалился в раскрывшуюся под ногами трещину. Палатазин вытащил его и теперь наполовину нес, наполовину тащил. Из-за спины донесся нарастающий гром, заставивший крыси обернуться. «Иисус Христос!» Палатазин остановился. Оставшаяся часть замка теперь тоже начала валиться с обрыва. Летели в воздух камни, как спички ломались бревна балок. Замок исчез в какие-то 3 секунды. От него осталась лишь часть стены и передние ворота. Глянув в сторону черной пропасти разрушенного Лос-Анджелеса, он с потрясающей четкостью увидел фосфорисцирующую верхушку гигантской волны, катившейся с запада со скоростью не менее 300 миль в час. Палатазин услышал собственный полустон-полукрик. Он не мог отвести загипнотизированный глаз от волны, накатывавшейся на улицы, бульвары и шоссе. Башни многоэтажных зданий торчали, словно новые рифы, пока сами дома не падали. За основной волной накатилось несколько поменьше, добавочных, сталкивавшихся друг с другом в громе сходящихся 10-футовых стен воды. Теперь весь Лос-Анджелес был покрыт водой. А земля продолжала сотрясаться. Теперь все там внизу покрыто водой, соленой водой, с радостным изумлением вспомнил он. Вампиры не тонут, а сгорают сейчас, испаряясь от соприкосновения с соленой океанской водой. Они погибают все, даже те, кто не оказался в ловушке трещин и падающих домов. Соленая вода сожжет, убьет заполнившее город ночное зло. В следующую секунду они увидели джип. Они побежали к нему, но вдруг мир под их ногами тяжело вздохнул, и Палатазин, крутясь, полетел в воздух. Он услышал крик Томми, схватил его за руку, и в следующий миг они уже соскальзывали в трещину, открывшуюся в том месте, где была дорога. Палатазин попытался удержаться за что-нибудь, за камень или корень куста. Вдруг кто-то навис над ними. Палатазин увидел, что это его мать, с темными, решительными глазами, с почти непрозрачным лицом. Она протянула ему руку, он схватил ее ладонь, почувствовал что-то твердое и материальное и обнаружил в следующий миг, что сжимает похожий на ладонь изогнутый корень куста. Томми держался за вторую его руку. Оба они покачивались над пропастью. Рядом с Палатазином повисла веревка. «Лови!» — крикнул он Томми. Когда мальчик перенес свой вес на веревку, послышался шум мотора, и Томми быстро утащила наверх. Несколько секунд спустя веревка была спущена уже Палатазину. Палатазин ухватился за нее и был поднят таким же способом. Оказавшись наверху, он обнаружил, что веревку крыси привязал к переднему бамперу джипа, потом завел двигатель, слава богу, что двигатель завелся, и дал задний ход, вытащив их по очереди. «Видел такой фокус в кино про ковбоев», — сказал крыси, когда они забрались в кабину джипа. «Благослови, Господи, старого Хопа Лонга Кэссиди! Да с самого Вьетнама не ездил я в таких штуках, сечешь?» Он заухал и включил задний ход, пятясь прочь от глубокой ямы трещины. Теперь они ехали по оставленной бульдозером траншее, и крыси вел джип задним ходом быстрее, чем Палатазин смог бы вести его нормально. «Все в порядке?» — спросил Палатазин Томми. «Да», — сказал мальчик, но вид у него был бледный, и он сильно дрожал. Вдруг на глазах у него выступили слезы, он заплакал, хотя губы его были строго, твердо сжаты в линию. «Да», — тихо сказал он. «Думал, вам уже хана», — сказал крыси. «Вы так долго там были, братья? Да черта долго! Потом выполз бульдозер, за ним грузовики с платформами на прицепах, и тогда крыси выкопал себе очень глубокую яму». Грунт задрожал. На дорогу валились камни, сыпался песок. Большие валуны успевали перекатиться через край обрыва и исчезнуть. Крыси, продолжавший вести джип задним ходом, ловко обходил их, насколько это было возможно. Потазин подумал, что теперь понимает немного, каким образом Крыси вернулся живым из Вьетнама. Крыси нашел подходящее для разворота место, резко повернул машину и помчался вниз по склону на головокружительной скорости. «Пора уносить ноги, братья! Вот дерьмо, бензина мало! А колонки, небось, все уже закрыты! Ха-ха! Верно я говорю! Боже всесильный!» Он придавил педаль тормоза, прямо впереди дорога скрывалась под водой. Единственная тускло горящая фара освещала плавающий на поверхности мусор, обломки дерева, доски, шифер, красный красивый шезлонг, какие-то дымящиеся силуэты, напоминающие то, что остается от посыпанных солью улиток. Джип пересек затопленный участок и выбрался на сушу. Расплавленный вампир мягко ткнулся в борт машины, потом остался позади. Когда они пересекли воду, она дошла до радиатора, и несколько секунд спустя джип выбрался на берег, продолжая спуск. Они миновали зеленый дорожный знак, сообщающий «Малхолланд Драйв, 0,5 мили». «Теперь куда?» — спросил Крыси. «Куда-нибудь повыше. Думаю, надо ехать на запад по Малхолланд, в горы, найти там безопасное место, переждать новые возможные толчки». Грунт вдруг опять затрясся, и Крыси завопил. «Дерьмо! Чувствуете? Сейчас вся эта гора развалится, как Атлантида, все потонем!» «А что, если мы снова встретим затопленный участок? Сможем проехать?» «Наверное. Это не простой джип, брат. Я на таких ездил во Вьетнаме. Но это, к тому же, усовершенствованный вариант. Это джип-амфибия. Пригоден для любых местностей, от болот до пустынь. Видать, военные знали, что тут у нас происходит, и двинулись на самых вездеходных машинах. Если не провалимся в дыру и не накроет нас большой волной, и ничего не случится при повторных толчках...» Он посмотрел на Палатазина и вдруг понял все значение того, что произошло. «Вампиры!» — сказал он. «Что теперь с ними будет?» «С ними все кончено», — сказал Палатазин. «Кончено! Ага! Со всем городом кончено, брат! Капут! Там ведь осталось еще много людей!» И Платозин признал про себя, что это верно, и почувствовал тяжкий удар потери. Теперь Джо мертва, и Гейл Кларк тоже. Если только им не удалось каким-то образом бежать. А может, в город успели подойти части морской пехоты? Откуда-то ведь взялся этот джип. Но это лишь предположение. Скорее всего, никаких шансов на побег у них не было. Вампиры уничтожены, это так, но какой ужасной ценой. Теперь его старый дом на Ромейн-стрит оказался под 75 футами воды. Исчез весь Лос-Анджелес. Образовался новый рисунок береговой линии. Повторные толчки пошлют воду еще дальше. Он прижал ладони к лицу. Сначала отец, потом мать, в каком-то смысле. Теперь вампиры отобрали у него и жену. Он вдруг заплакал. Горячие слезы бежали вниз по щекам, капали на рубашку. Крыси и Томми старались не смотреть на Палатазина. Когда они достигли Малхолланд-Драйв, прямо на гребне горы Санта-Моника, Крыси повернул на северо-восток и нажал на педаль газа. Часть 8. Пятница, 1 ноября. База. Глава 1. Второй раз Гейл проснулась с криком, когда было уже утро, и сквозь жалюзи в комнату струился горячий солнечный свет. Почти сразу же рядом с ее койкой оказался средних лет мужчина с коротко подстриженными серебристо-седыми волосами и карими глазами, тепло смотревшими из-под больших авиационных очков. На нем были отутюженные темно-голубые брюки с малиновыми и золотыми полосками с каждой стороны и светло-коричневая рубашка с распятиями, прикнопленными каждому лацкану. Гейл со страхом смотрела на него. Сознание ее пребывало еще в плену извивающихся видений кошмара, из которого она только что вырвалась. «Все будет в порядке, мисс», — тихо сказал человек с распятиями. «Вам больше нечего бояться, вы в полнейшей безопасности». «Кошмарный сон», — сказала она. «Мне опять приснились они». Лицо мужчины, казалось, немного побледнело, взгляд стал острее, резче. «Я капеллан Лот, мисс...» Он подчеркнул тоном паузу, ожидая, что она представится, и одновременно изучал лицо Гейл. «Гейл Кларк, я вас видела прошлым вечером, верно, на взлетной полосе?» Взгляд ее остановился на маленьких крестиках распятия на лацканах его рубашки. Присутствие этого человека придавало ей уверенности, убеждало, что она спасена от кошмаров прошлых ночей, от тех существ, что крались во тьме по пустынным темным улицам Лос-Анджелеса. Да, очевидно. Он посмотрел вокруг. Большая часть коек была занята, или на них были разложены чемоданы, сумки, одежда. Это был один из самых больших бараков базы 21-й бригады морской пехоты США в Мохавской пустыне, в 150 милях от затопленного Лос-Анджелеса. Бараки и большая часть здания базы были сейчас полны беженцев. Все держались очень сдержанно, почти никто не разговаривал, совершенно никто не смеялся. Те, кто провел ночь здесь или был доставлен по воздуху из спасательных центров морской пехоты в Палм-Дей и Аделанто, каждый нес в себе собственную порцию ужасов, и выслушивать исповедь другого испуганного до смерти человека они уже были не в состоянии. Того, что услышал капеллан Лот из уст бормочущих во сне людей, было достаточно, чтобы волосы его посеребрились новой сединой, чтобы он согнулся под грузом неожиданного посвящения. Когда начали прибывать первые группы беженцев, через несколько часов после начала самых мощных толчков, погрузивших Лос-Анджелес под воду океана и оставивших Санта-Ану, Риверсайд, Редландс и Пасадену городками-призраками на краю океана, капеллан Лот решил, что все эти истории о фантастических ужасах вампиризма — всего лишь массовая истерия. Но потом, когда грузовые военные самолеты начали доставлять перепуганных людей сотнями, в этих испепеленных ужасом взглядах, на потрясенных лицах, капеллан прочел истину, потрясшую его до глубины души. Кровавые рассказы не были, не могли быть выдумкой. Эти люди в самом деле все это пережили. Остальные капелланы базы и отец Альмарин тоже слушали аналогичные рассказы. Потом уже появились морские пехотинцы, все они были на грани безумия. Они бросались к капеллану, они трогали его значки распятий, они просили прочесть молитву. Они кое-что видели там, в городе, и они рассказывали капеллану, что это было. База была закрыта для журналистов и фотографов, устроивших форменную осаду, пытавшихся угрозами, просьбами, с помощью взятки или хитростью проникнуть за колючую проволоку ограды. Кто-то сказал, что видел мэра, поднимавшегося на борт самолета прошлым вечером, чтобы вылететь в Вашингтон. Поговаривали, что вот-вот прибудет вице-президент. Лот присел на пустую койку слева от Гейл, где спала этой ночью Джо. Спала она беспокойно. Каждые несколько минут просыпалась. Она успокаивала Гейл, когда под утро та начинала кричать. Но теперь Джо куда-то ушла, и Гейл понятия не имела куда. В бараке витал всепроникающий запах страха. Она заметила, что почти все жалюзи были подняты, пропуская золотой утренний свет солнца пустыни. Этот свет еще никогда не казался ей настолько необходимым и важным. «Кто был с вами?» — спросил Лот у Гейл. — Родственница? — Нет, просто знакомая, подруга. — Понимаю. Могу я вам чем-нибудь помочь? Она мрачно улыбнулась. — Думаю, другим ваша помощь нужна больше. — Вот и прекрасно, — сказал Лот. — Что прекрасно? — Вы улыбнулись. Слабо пока и не очень весело, но это первая улыбка, которую я вижу здесь. «Так что, теперь мне медаль дадут?» Он засмеялся. Смеяться было приятно, и это немного приподняло груз давящих на него теней. «Неплохо, совсем неплохо. По крайней мере, вы не впали в кататонию, как некоторые из них». Он вытащил из нагрудного кармана пачку Винстона. Гейл взяла предложенную сигарету, едва не прокусив фильтр, наклонилась к зажигалке Лотта. Потом он сам закурил и положил пачку на одеяло рядом с собой. «Вот, пожалуйста», — улыбнулся капеллан, — «это вместо медали». «Спасибо». Гейл сунула ноги в туфли и начала застегивать их. «А сколько здесь людей?» «Эти сведения не для разглашения», — сказал Лот. «Так вы не знаете?» «Они мне не сказали. Но заполнены все дополнительные бараки. В спортзале людей набито, как сардин в консервной банке. И, как я понял, положение не лучше Форт Ирвинг и на воздушной базе Эдвардс. Самолеты продолжают приземляться каждый час, и отделение морских пчел уже ставит домики из готовых деталей. Примерно сотню домиков. В общем, грубо прикинув количество, я бы оценил его 1050. Все, кто успел выбраться сюда наверх». «Землетрясение кончилось?» «Да. Как я понял, эвакуированы все прибрежные районы. Сан-Диего тоже довольно сильно пострадал, даже топография Сан-Франциско немного изменилась. Но эпицентр землетрясения был в районе Лос-Анджелеса. Оно оказалось не таким разрушительным, как предсказывали эксперты несколько лет подряд, но зато превратило в лагуну глубиной в сотню футов весь город». Его глаза потемнели, он внимательно разглядывал пепел на собственной сигарете. «Но могло быть и хуже. Всегда можно утешаться, что могло быть и хуже». Гейл посмотрела по сторонам на людей, занимавших койки в бараке. Плакали дети, их матери и отцы. На полу тоже спали измученные люди, завернувшись в спальные мешки. Через несколько коек от Гейл сидела симпатичная девчушка-чекана, обхватив себя руками, неподвижно глядя в пространство красивыми янтарными глазами. Лицо у нее было совершенно неподвижным от шока. За спиной ее играл с пластмассовой машинкой мальчик, иногда останавливаясь, глядя на мать, которая с красными опухшими глазами стояла у окна. «Столовая открыта», — сказал Лот. «Если хотите, можете позавтракать». «Что теперь будет? Могу я отсюда уехать?» «Нет, база закрыта на неопределенное время. И это хорошо, кстати. Снаружи рыщут репортеры. Вам бы не хотелось именно сейчас отвечать на вопросы». Она вздохнула. Я сама репортер». «А, тогда вы понимаете, наверное». «Кто отдал приказ о закрытии базы?» «Секрет», — сказал Лот и чуть улыбнулся. «Как я предполагаю, мы должны оставаться здесь до тех пор, пока не будет произведено какое-то официальное расследование. А на это уйдет много времени». «Значит, там, в большом мире, никто ничего не знает о вампирах до сих пор». Лот глубоко затянулся и принялся искать мест, куда бы он мог стряхнуть пепел. Он нашел рядом с пустой койкой картонный стаканчик, потом снова посмотрел на Гейл. «Нет», — сказал капеллан, — «никто не знает. Морская пехота США не верит в вампиров, мисс Кларк, и не намерена проверять подобные слухи, вызванные массовой истерией». «Это ключевые слова, мисс Кларк. Массовая истерия. Массовая истерия, психоз». «Бычье дерьмо», — сказала Гейл и поднялась на ноги. «Ведь именно такое отношение, такое неверие и придавало им силы. Мы смеялись над легендами, называли все это детскими сказками, но на самом-то деле они продолжали все это время существовать. Они ждали, чтобы нанести удар. Мы помогали им тем, что отказывались верить в то, чего не видели. Я вам вот что скажу. За эти несколько дней я пережила столько, что хватило бы на целую жизнь. И теперь я дважды подумаю, верить мне во что-то или нет». «Одну минуту», — остановил ее Лот. «Я вам сообщил официальную позицию. Но неофициально могу вам сказать, что я поражен». «Остались вампиры, уцелевшие в других городах. Люди должны знать об опасности, они должны поверить в то, что произошло здесь, и быть готовыми вступить в борьбу со злом, иначе то, что было в Лос-Анджелесе, произойдет везде». Лот сделал паузу, посмотрел на Гейл, задумчиво шевеля губами. «И вы собираетесь рассказать им?» «Хочу написать книгу. Думаю, что у меня получится. Не знаю, кто ее напечатает. Не знаю, смогу ли вообще ее напечатать. Но для начала мне нужно отсюда выбраться». «Извините», — сказал капеллан, чувствуя неловкость, «но мне нужно заняться другими людьми. Помочь им». Он двинулся прочь. Гейл сказала ему вслед. «Я и не просила помогать мне». Он остановился. «Я спрашиваю, возможно ли это?» «Вы никогда не служили в армии?» «Проклятие, ничего слышать не хочу насчет приказов и секретной информации. Все это я сама могу узнать. Я с вами разговаривала как человек с человеком, и не нужно возводить посредине стенку военного устава. Клянусь, что не стану разговаривать с репортерами». Глаза ее яростно сверкали. «Я пережила это, и книга или статья — все это принадлежит мне». Лот помолчал, сделал несколько шагов. Снова посмотрел на нее. Он затянулся, потом смял сигарету в картонном стаканчике. Лоб его был нахмурен. Он вернулся к Гейл, поставил стаканчик на подоконник и поднял жалюзи. Гейл увидела ярчайшее лазурное небо, сверкающее солнце, белые пески, серые горы вдали, домики базы, тоже оштукатуренные белым, бетонные дороги и дорожки. Три больших серо-зеленых пятнистых транспортера медленно проехали мимо окна. Они были полны вновь прибывшими беженцами. Гейл увидела, как разворачиваются над пустыней два вертолета, заходя с востока. Слабо постукивая роторами, они прошли высоко над базой. Лот довольно долго хранил молчание. Глаза его ввалились и были тревожны. «Я в морской пехоте почти 20 лет, мисс. Армия — это моя жизнь и моя обязанность — подчиняться приказам. Если база закрыта, то я должен делать все, чтобы она оставалась закрытой. Вы понимаете?» Он смотрел на Гейл, ожидая ответа. «Ага», — сказала Гейл. «Но я бы сказала, что у вас есть и другая обязанность, не так ли? Все эти крестики носите только для красоты?» «Конечно», — продолжал он, не подавая виду, что он ее вообще услышал. «Это очень большая база. Почти 930 квадратных миль. Пустыня, горы, затвердевшая скала лава. Масса складов, вспомогательных бараков, гаражей, десятки мест, где можно спрятаться. И военная тюрьма — очень интересное место. Береговой патруль отправляет туда тех, кто пытается уйти в самовольную отлучку. С некоторыми я разговаривал. Впрочем, имея под одним боком Лос-Анджелес, под другим Лас-Вегас, трудно ожидать от всех примерного монашества. Помню, один паренек отправился в самоволку. Звали его Паттерсон, и был он, кажется, из Айдахо или Огайо. В общем, он отправился в поход вон за те холмы, потому что его девушка, с которой он встречался 2 или 3 года, собралась выходить замуж, и он хотел этому помешать. Домой не добрался и помешать не успел, но с базы все-таки удрал. Он взял потихоньку джип и направился через 25-мильную полосу пустыни, настолько безжизненной, что даже змеи там не водятся. Днем эту зону патрулирует вертолет, по ночам — вышки с прожекторами. В некоторых местах ветер наметает такие высокие дюны, что любой желающий смыться в самоволку может просто уйти за дюны. А ближайшая дорога всего в 2-3 милях. Паттерсон уехал ночью. У него, само собой, были карты и компас, и он вел машину с выключенными фарами. Это опасно. Если бы он заблудился, то береговой патруль мог бы его и не найти, или найти уже одни кости. Не знаю, как он стащил джип, но на базе столько машин. Какой-нибудь джип вполне может отсутствовать пару дней, и никто ничего не заметит. Смотрите, Геркулес садится. Он показал в небо, и Гейл увидела, как плавно спускается на посадочную полосу большой транспортный самолет, вроде того, что доставил на базу прошлой ночью ее и Джо. «Отличный самолет», — сказал Лот. «Работает как мул. Люди иногда забывают ключи в зажигании. А при всей нашей сегодняшней неразберихе я бы не удивился, если бы кто-то поставил за бараком джип и совсем о нем позабыл до следующего утра. Патруль, конечно, сегодня ночью будет бдительно дежурить. Они его найдут и вернут на базу после 22:00. Это комендантский час для штатских. Запомнили?» «Запомнила», — сказала Гейл. «И спасибо вам». Он был искренне удивлен. «Да за что же? А, сигареты! Не за что. А теперь, если вы меня извините, я отправлюсь по делам. Сегодня у меня их масса. Если проголодались, ближайшая столовая на флаговой площадке. Увидите знак». И он покинул Гейл, не оглянувшись больше ни разу, пробираясь между коек к мужчине, сидевшему, закрыв лицо руками, сутулившись, словно вопросительный знак. Глава 2. Сидя в шумной комнате столовой, Джо сняла упаковку с картонного стаканчика апельсинового сока. На стаканчике стоял знак Красного Креста, и заставила себя выпить его, хотя сок был теплый и отдавал мелом. Но это была первая еда, которая попала в ее желудок за последние сутки, не считая кусочка ветчины и заплесневелого сыра в том доме, где укрылись от бури она, Гейл и Энди. На миг ей показалось, что сейчас апельсиновый сок выплеснется обратно, так вдруг сократился желудок. Теперь все будет не так, и у всего будет другой вкус. Мир дал крен, и в черную пустоту начало соскальзывать все, во что она всегда верила. Глаза горели от слез, но плакать она уже была не в силах. А спать тем более. Она не могла поверить, что Энди погиб. Она отказывалась верить этому. Когда она, наконец, заснула прошлой ночью, ей приснился странный сон, будто бы она идет вдоль немного извилистой дороги, горизонт слегка светится красным. Она идет так долго, потом вдруг чувствует, что рядом с ней кто-то тоже идет. Это Нина Палатазин с серым лицом, покрытым морщинами, но глаза настороженные, живые, какими Джо их никогда не видела. Старая женщина шла с трудом, но спину держала прямо, подбородок высоко поднят. Вдруг она заговорила слабым, каким-то отдаленным голосом, словно далекий шепот прохладного ветра пустыни. «Дорога длинная, малышка», — сказала мать Палатазина. «Это трудная дорога. Но ты не можешь сейчас сойти с нее и не можешь остановиться. Она идет в обе стороны, из прошлого в будущее. Впереди для Энди приготовлено многое, очень многое. Ты должна быть готова и сильна. Сможешь?» Старая женщина пристально посмотрела на нее, и Джо увидела, что силуэт женщины как бы волнообразно покачивается, словно шелковая ткань на ветерке. «Он умер. Его схватили вампиры. Или он погиб во время бури, в землетрясении. Ты в самом деле в это веришь?» «Я не хочу в это верить, но...» «Тогда надейся», — настойчиво сказала старая женщина. «И никогда не переставай надеяться, потому что, когда исчезает надежда, можешь садиться прямо на дорогу и больше не трогаться с места». «Он мертв», — тихо сказала Джо. «Не так ли? Ты можешь сказать мне правду?» «Могу сказать, что он жив, хотя устал очень и ранен. Но ты больше ничего не хочешь узнать?» «Хочу», — неловко сказала Джо. «Дорога ведет дальше», — сказала старая женщина, «и она ничего не обещает, кроме перехода от рождения до смерти. Ему я больше не понадоблюсь. До конца пути с ним придется идти тебе. Такова воля Божья. О, смотри!» — она показала на озаренный розовым огнем горизонт. «Ночь на исходе. Скоро наступит день. Я так устала!» Она посмотрела на темную равнину. «Наверное, мне нужно немного отдохнуть в мирном этом месте. Но тебе придется продолжать путь, Джо. И тебе, и Энди». Старая женщина несколько секунд смотрела на нее, потом сошла с полотна дороги и двинулась через равнину вдаль. Джо смотрела, как исчезает она из виду, и в последнюю секунду она превратилась в комочек белого света, запульсировала и исчезла, словно унесенная ветром. Теперь стало заметно светлее, и Джо поняла, что нельзя останавливаться, нельзя поворачивать назад. Ничего другого не оставалось, как встретить восходящее солнце. И вскоре после этого она проснулась. С самого утра Джо стояла у посадочной бетонной полосы, наблюдая за прибывающими самолетами. Грузовики и фургоны скорой помощи спешили увезти уцелевших после катастрофы. Джо уже знала, что несколько тысяч попали на базы Форт Ирвинг и Эдвардс Эйфордс Бейс, и скоро будут готовы списки всех выживших. Если судьба лишила ее Энди, то лучше уж думать, что ему удалось в конце концов найти короля вампиров и пробить осиновым колом его черное сердце. Она коснулась шеи и маленького распятия на цепочке, которое дал ей Энди. Ей казалось очень важным, чтобы крестик был с ней в этот момент. Она слышала рассказы вновь прибывших и тех, кто вместе с ними уже ночевал в бараках. Миллионы погибших. Лос-Анджелес погрузился на сотню футов ниже уровня океана. По воде плавают обломки и трупы. Вампиры корчились, таяли, плавились, превращаясь в черные отвратительные сгустки, постепенно испаряясь, как куски жира на сковородке. Но ходили слухи и о чудесах. Целые дома срывались с фундамента и невредимыми выносились приливной волной на берег вместе с обитателями. Сотни уцелевших, обнаруженные береговым патрулем с вертолетов. На обломках крыш, на лодках, на крышах самых высотных зданий Лос-Анджелеса. Тысячи людей, не побоявшихся вампиров и убежавших через ураган в каньоны, добравшихся до гор Санта-Моника, прежде чем началось землетрясение. Слухи о предчувствии, героизме, неожиданном везении, спасшем сотни людей от верной гибели. Встречи с незнакомыми людьми, которые отводили целые семьи и группы спасшихся в безопасное укрытие, а потом необъяснимым образом исчезали. Да, терпение, выносливость — вот что двигало людьми до последнего момента, пока опасность не исчезла. Теперь, сидя за столом с молодой четой и более пожилой супружеской парой, вид у которых был под стать любым контуженным в бою ветеранам, Джо пила свой апельсиновый сок и смотрела в окно. Она увидела, как заходит на посадку один из больших транспортных самолетов, а другой такой же начинает делать разворот над базой. Солнце отсвечивало на фюзеляже, словно на новой серебряной монете. «Слава богу», — сказала она себе, — «все еще продолжают поступать беженцы». Внутри, словно огонек почти потухшего костра, начала снова мерцать надежда. Нет, нельзя тешить себя беспочвенными надеждами, но надеяться надо. И молиться тоже, за то, чтобы Энди оказался на борту одного из этих самолетов или где-то еще, но в безопасности. Напротив Джо сидела женщина с кудрявыми каштановыми волосами и усталым темноглазым лицом. Она пила кофе из картонного стаканчика, на ней был белый халат в пятнах. Персональная табличка на лацкане с изображением Красного Креста сообщала фамилию врача — Оуэнс. Женщина эта, врач или медсестра Красного Креста, как решила Джо, на несколько секунд закрыла глаза, потом снова открыла и посмотрела в окно на садящийся самолет. «Наверное, вам сейчас очень нелегко», — сказала Джо. Женщина взглянула на нее, кивнула. «Да, очень». Сюда стянуты силы персонала Красного Креста 4 штатов. И все равно нам не хватает крови для переливаний. Метераминола, декстрана, в общем, массы медикаментов. Очень много случаев психического шока. Вы ведь из района Лос-Анджелеса? Да. Я это по глазам поняла. Это было очень страшно. Джо кивнула. «Мне очень жаль», — сказала женщина, кашлянув. «Я прилетела из Аризоны прошлой ночью и представления не имела, что будет столько людей. Надеюсь, что это еще не все, кто спасся. Думаю, вы уже все знаете». Женщина предупреждающе подняла ладонь. «Я не должна обсуждать некоторые случайно услышанные вещи. Это наш приказ». «Да, конечно». Джо слабо улыбнулась и отвела взгляд в сторону. Военные не хотят, чтобы наружу просочилось то, что они называют бабушкиными сказками. Естественно. Остальной народ не должен услышать о том, что произошло в Лос-Анджелесе на самом деле. Гнев окрасил розовым бледные щеки Джо, но она слишком устала, чтобы свой гнев выразить словами. «Очень красивая вещица», — сказала женщина в белом халате. «Простите, что? Ваша цепочка и крестик. Сегодня я видела уже массу крестиков и распятий побольше. Собственно, только что мы вытащили точно такой же крестик из кишечника одного мужчины. Он вызвал у него мучительные болезненные приступы». «Вот как?» Джо повернулась на стуле, глядя в окно. Заходил на посадку вертолет Красного Креста, направляясь к посадочной полосе. Пора было вернуться на пост у полосы, продолжать бессменное дежурство. Она должна узнать правду, так или иначе. «Ну хорошо», — сказала она, поднимаясь, — «я лучше освобожу место для кого-нибудь еще. «Очень приятно было побеседовать с вами, миссис Палатазин», — сказала Джо и тут же пояснила. «Это венгерская фамилия». Сделав несколько шагов, она остановилась и обернулась. «Спасибо», — сказала она, — «спасибо, что помогли». «Надеюсь, что в самом деле помогла», — сказала женщина. Джо покинула столик, за которым сидела, и двинулась к дверям столовой. Она вышла наружу в яркий солнечный свет. Она смотрела теперь на громадный палаточный городок, сооруженный для новых беженцев и большинства персонала базы. Между ними проезжали грузовики и джипы, поднимая ленивые хвосты пыли. «Минуточку», — сказал чей-то голос за спиной Джо. Она обернулась и увидела женщину из Красного Креста, с которой только что разговаривала, сидя за столиком. «Простите, как вы сказали ваша фамилия?» Сердце Джо забилось чуть сильнее. «Палатазин? Бог мой!» — тихо сказала женщина. «Я подумала, что крестик выглядит точно так же. Этот мужчина, он ваш муж, наверное?» Джо была так потрясена, что потеряла на несколько секунд дар речи. Губы ее несколько секунд беззвучно шевелились, и только после этого она смогла выговорить «Энди». Она заплакала, и доктор Оуэнс обняла ее за плечи и быстро повела к джипу, стоявшему неподалеку. Они подъехали к оштукатуренному домику, теперь там разместили пункт Красного Креста. Первая комната, в которую, дрожа, вдруг врач совершила ужасную ошибку, вошла Джо, была полна столов, стульев, коек, спальных мешков и людей. Она услышала высокий мальчишеский голос Томми. «Эй!» И только после этого увидела его самого. Он как раз встал навстречу ей со стула у стены. Ноги Джо ослабели. Она бросилась бежать к нему, смеясь и плача одновременно. Она крепко обняла мальчика, не в силах произнести ни слова. Рядом стоял кто-то еще, незнакомый человек в рваных джинсах, футболке и с грязной бородой. От него так воняло, что люди старались держаться подальше. Вокруг незнакомца образовалась безлюдная зона 10 футов в радиусе. «Мы думали, что вы погибли», — сказал Томми, глаза которого налились слезами. Вид у него был, по мнению Джо, просто великолепный, но кое-где на лице пролегли морщины, которых там быть не должно. «Мы думали, вы обе погибли во время землетрясения». «Нет, нет, с нами все в порядке. А как вы здесь оказались?» «У нас кончился бензин, и ночь пришлось провести в пещере, в горах. Там было еще человек 20. Всю ночь продолжались толчки. Потом мы услышали шум вертолета. Он нащупал нас прожекторами уже почти на рассвете. Потом мы... Ох, как я рад снова вас видеть!» «Энди», — сказала Джо и посмотрела на доктора Оуэнс, — «с ним все в порядке». «Мы удалили ему посторонний предмет примерно час назад. Он был в очень подавленном состоянии. Операция-то сравнительно простая, но он несколько раз порывался уйти». Она посмотрела на Томми, потом на Джо. «Кажется, вчерашняя ночь ему удалась нелегко». «Мы нашли его», — сообщил вдруг Томми, и в голосе его прорезалось незнакомое напряжение. По спине пробежал холодный ток. С того самого момента, как он покинул салон грузового С-130 «Геркулеса», и в желудке Палатазина начались первые приступы боли, его не покидало чувство, что чьи-то огромные глаза неотступно следят за ним. Теперь он был уверен. Дни его увлечения фильмами ужасов прошли навсегда. Теперь он станет фанатом комедий. «Там, в замке, мы нашли их хозяина». «Устами младенца!» — прогудел бородатый грязнуля. «Кровососов там было, кокос в гнезде!» «Теперь все кончено?» — спросил она Томми. Но мальчик не успел ответить. В комнату вошла сестра Красного Креста и мощного сложения врач в белом халате. «Вот это он», — сказала медсестра, показывая на бородатого спутника Томми. «На нем столько грязи, что можно заводить вшивую ферму. И он отказывается мыться. Я ему сказала, что в таком виде на территории санитарного пункта он оставаться не может, доктор Уайткоум, но...» «Мыться?» — переспросил бородач и беспомощно посмотрел на Томми. «Ты же слышал, что сказала сестра. Боже, ну и воняет от тебя, брат!» Доктор широкой ладонью хлопнул крысе по спине. «Послушай, у нас проблемы без того хватает, и эпидемия нам ни к чему. Сам пойдешь или мне вызвать патруль?» «Мыться?» — изумленно повторил крыси. «Точно, со специальным мылом. Пошли». Рок настиг крыси. Опустив плечи и что-то упрямо бормоча, он двинулся к дверям. В дверях он остановился и обернулся к Томми. «Сохраняй надежду, малыш!» — сказал он бодро. Когда врач снова схватил его за руку, он свирепо на него посмотрел, высвободился и исчез за дверью. «Я хочу видеть мужа», — сказала наконец Джо доктору Оуэнс. «Сейчас». «Хорошо, он наверху», — она кивнула в сторону лестницы, у входа на которую стоял стол, а за столом сидели две медсестры, перебиравшие папки. Табличка на столе гласила: «Посторонним вход воспрещен». Когда Джо оглянулась, Томми смотрел ей вслед. «Я подожду», — сказал он. «Я никуда не уйду отсюда». Джо кивнула и последовала за врачом. Сердце ее тяжело и громко билось, когда она поднималась по ступенькам. а потом шла по коридору с бетонным полом и целой вереницей больших комнат с каждой стороны. Похоже, что раньше здесь проводились какие-то занятия, потому что в коридоре стояло много письменных столов, поставленных штабелями. Теперь здание стало импровизированным госпиталем. Сквозь открытые двери комнат Джо видела кровати. Повсюду сновали медсестры, толкая перед собой тележки на колесиках, заполненные медикаментами и разным медицинским оборудованием. «Он еще под действием наркоза», — предупредила доктор Оуэнс. «Наверное, он не сможет долго с вами разговаривать, но один ваш вид очень ему поможет». Она остановилась, рассматривая листок, приклеенный к стене рядом с одной из палат. На листке имелось 6 фамилий. «Эпалатазин», — прочла доктор Оуэнс. «Хорошо, что у вас такая фамилия, ее уж никак не забудешь». Она замолчала и обернулась, увидев, что Джо сама, без приглашения, уже вошла в палату. Доктор Оуэнс не видела больше смысла задерживаться здесь и отправилась по своим делам. Дел сегодня предстояло много. Джо стояла посреди палаты, переводя взгляд с койки на койку. В полумраке закрытых жалюзи она видела лишь незнакомые лица. Один человек был с гипсом на руке. Молодая женщина тихо стонала, не открывая глаз. Внезапно ее пронзила безумная мысль. А вдруг Энди здесь нет и вообще не было? Вдруг врач просто перепутал списки и фамилии? В неразберихе такое случается. Потом она посмотрела на кровать, стоявшую в дальнем конце комнаты, у окна, и робко сделала шаг вперед. Нет, это не Энди. Не может быть, чтобы это он лежал под капельницей для переливания крови. Этот человек, кажется, гораздо старше, у него пепельное лицо. Она сделала еще один шаг. Он был весь укрыт темно-синим одеялом, но она увидела пересечение бинтов как раз под горлом, под подбородком, и ладонью приглушила свой возглас. На соседней койке неловко завозился молодой темнокожий мужчина. Его рука и нога были в гипсе, висели на системе растяжек и грузов. Он открыл глаза, несколько секунд смотрел на Джо, потом снова закрыл глаза и тихо вздохнул. Джо наклонилась над Энди и пальцем провела по его щеке. Лицо это, хотя и очень бледное, показалось Джо очень красивым. Волосы Энди, казалось, еще больше поседели и теперь окружали лицо серебристым ореолом. Она сунула руку под одеяло, нашла запястье Энди, почувствовала, как бьется жилка пульса. Пульс был слабый, тонкий, как сама нить жизни. Но какая-то чудесная вещь — жизнь. Какое чудо! Жизнь до боли коротка, но в краткости ее заключен вызов. Нужно самым лучшим образом распорядиться этим временем для радости, работы, роста, развития, старения. И на это не способны неумирающие. Этот дар им был недоступен. Пальцы Энди шевельнулись. Она схватила его ладонь и не выпускала. Его глаза медленно раскрылись. Несколько секунд он смотрел на потолок, потом с явным усилием повернул голову в ее сторону. Когда глаза его остановились на лице жены, он хрипло прошептал. «Джо!» «Это я», — сказала Джо. «Я с тобой, Энди. Все теперь будет в полном порядке. Я жива, Гейл жива, и, слава богу, ты тоже». «Жива?» — повторил он. «Нет, мне это все снится». Она покачала головой, едва сдерживая кипящие в глазах слезы. «Все на своем месте, Энди. Нас эвакуировали военные еще до начала землетрясения. Томми рассказал, что случилось с тобой». «Томми? Он где?» Палатазин несколько раз моргнул, так и не решив, спит он или все происходит наяву. «Томми внизу. С ним все отлично». Палатазин несколько секунд смотрел на нее, потом лицо его исказилось, словно разбили зеркало, в котором оно отражалось. Он взял ее ладонь в свои руки и прижал к губам. «Боже мой!» — прошептал он. «Ты жива! Жива!» «Все хорошо!» — успокаивала его тихо Джо, потом провела рукой по его лбу, волосам. «Все теперь будет великолепно, вот увидишь». Прошла почти минута, прежде чем он снова смог заговорить. Голос его был настолько тихим, что Джо догадалась, он старается удержать сознание. «Вампиры», — сказал он, — «больше их нет». «Нет? Каким образом?» «Океан. Соленая вода. Она заполнила бассейн города. Кое-кто из них удрал, но их должно быть совсем немного. Немного». «Надеюсь, их король погиб. Я не видел его больше с самого начала землетрясения». Он вспомнил отца Сильверу и молодого человека, и женщину-вампира, которая нашла силы противостоять своему новому существу, и спасла таким образом его и Томми. Он будет молиться за всех них, потому что они были храбры, и их действия во взаимном слиянии помогли остановить армию вампиров. Хорошо, если бы отец Сильвера выжил, но едва ли это было возможно. Палатазин был уверен, что священник умер в бою, и что король вампиров был уничтожен или при разрушении замка, или в кипящем котле соленой воды. Если же нет... Палатазин обессиленно закрыл глаза. Он не хотел пока думать о такой возможности. По крайней мере, пока что подобное раку распространения вампиров было остановлено. «Что мы будем теперь делать?» — спросила его Джо. Он открыл глаза. «Будем жить дальше», — сказал он. «Найдем себе новое место, поселимся там. Все, что произошло, останется позади. Но мы не будем забывать. Они не думали, что мы окажемся настолько сильными, но мы выдержали. И выдержим еще раз, если будет нужно». Он помолчал немного, потом чуть улыбнулся. «Как ты думаешь, смогу ли я теперь найти место начальника полиции в небольшом городке, где-нибудь далеко отсюда?» «Да», — тихо сказала она и улыбнулась в ответ. «Я уверена, что сможешь». Палатазин кивнул. «Я некоторое время буду не такой, как всегда, и ты, Джо, должна понять и помочь мне справиться с тем, что случилось». «Я помогу». «И Томми тоже», — сказал он. «Родители его погибли, и он до сих пор очень смутно помнит, что случилось с ним в ту ночь и каким образом он оказался у нас. Возможно, что это и хорошо. Пусть лучше вообще никогда не вспоминает, хотя я опасаюсь, что однажды он вспомнит. Мы оба должны ему помочь справиться с тем, что наступит». «Да», — пообещала она. Он сжал ее руку и поцеловал. «Моя милая Джо», — прошептал он, — «надежная, как скала». «Я тебя не оставлю», — сказала Джо. «Я буду спать здесь на полу, если придется, но я буду рядом, пока ты снова не встанешь на ноги». «Господи, спаси того врача, который попробует тебя выставить», — сказал Палатазин. И, глядя снизу вверх на сияющее лицо Джо, он знал, что многое он пока не может ей рассказать. Вампиры уничтожены, по крайней мере, в этом городе. Но то зло, что породило их и придало им силу, продолжало существовать где-то в самых дальних пределах, где мир вибрирует на грани дня и ночи, где властвуют те, что правят королевским двором полуночи. Зло это вернется. В другой форме, наверное, но с той же ужасной целью. На этот раз оно получило урок и свою ошибку едва ли повторит. А отец его, который бродит по руинам монастыря на горе Егер. В один прекрасный день они все обретут освобождение, и Платозин был уверен, что если не его рука направит удар осинового кола, то чья-то другая. Но обязательно, обязательно. Возможно, рука Томми, который станет старше, сильнее, мудрее. Но все это относилось к области вероятности будущего, и он об этом пока не хотел думать. Поле зрения Палатазина стало слегка туманиться по краям. Джо еще никогда не казалась ему более красивой, чем в этот момент. «Я люблю тебя», — сказал он. «Я люблю тебя». Она подалась вперед и поцеловала его в щеку. С ее щеки на щеку Палатазина скатилась слеза, и когда она подняла голову, то увидела, что он погрузился в спокойный сон. Глава третья. Ровно в 10 часов вечера Гейл Кларк покинула свою койку в бараке и пробралась к двери. В темноте все еще слышался шепот незаснувших людей, но никто не обращал на нее внимания. Вдруг, испуганный страшным сном, закричал проснувшийся ребенок. Гейл услышала успокаивающий шепот матери. Она уже достигла двери и проскользнула в прохладу темноты, накрывшей пустыню. В небе ярко сверкали звезды, но луны не было, чему Гейл была рада. Вдоль дороги шло несколько человек. Кое-где горели огоньки в бараках, иногда вспыхивал в темноте огонек сигареты. Она огибала дальнюю стенку барака, когда попала вдруг в голубой яркий свет прожектора. К ней подкатил джип с двумя людьми из берегового патруля. Она тут же остановилась. 10 часов! — сказал один из них. — Комендантский час, мисс! Вы разве не слышали? — Вот как! Комендантский час?